Им приходится считаться с общественным мнением научных кругов. Все-таки старый профессор сумел, очевидно, растолковать суть дела кому надо. Спасибо ему. Никогда нельзя думать о человеке, исходя только из своих амбиций. Я принесу ему свои извинения. Да-да, здесь и Малоярцеву непросто. Вынужден ведь согласиться с моей персоной, с моими доводами». «Кофе или чай?» — еще безнадежнее спросила Ирина Аркадьевна. «Кофе, конечно, кофе. И несколько гренок. Ты их прекрасно делаешь». Еще веселее потребовал он и уже через полчаса катил по какой-то закрытый аэродром, а еще через полчаса, посасывая леденец, вежливо предложенный ему молодым серьезным человеком, сидевшим рядом, он, неловко выворачивая голову, косился в иллюминатор на уносившуюся вниз и назад землю. Тот же молодой человек предложил ему свежую газету, и Обухов, поблагодарив, отказался и остро пробежал взглядом лица сидевших напротив людей. Все они были сравнительно молоды, годились ему в сыновья и внуки, и он неожиданно подумал, что так и не обзавелся собственными детьми. Сначала боялись связать себя, затем, как всегда, оказалось поздно. Поезд ушел. Надо полагать, именно они, эти молодые люди, призваны рассеять его опасения по Зежскому региону. Что ж, он будет только рад, он даже у Малоярцева попросит прощения. Взглянув на соседа, пытавшегося читать газету, Обухов почему-то удержался от готового вопроса. Нельзя было показаться совсем уж смешным, спрашивать, куда они летят. Но так бывает. В то же мгновение вертолет тряхнуло, и сразу же пустынно сверкнула ждущая его даль. «Надули, мерзавцы!» — ахнул он в неожиданном прозрении. «Какой там еще Брудберг? Надули, прохвосты! Никакого зежского кряжа ему не видать! По уши влип с головой!» И симпатичные молодые люди вокруг — работники определенных спецслужб. Он съежился, стал почти совсем незаметным на своем неудобном сиденьице, с которого, если бы не привязной ремень, его бы давно сбросила качка, то и дело свирепо треплющая машину. Его состояние почувствовал молодой человек рядом. Заботливо поинтересовался самочувствием. Подняв на него прозревшие глаза, Обухов усмехнулся. На его обветренном с резкими морщинами лице, как всегда в трудные минуты на людях, появилось высокомерное выражение. Он сухо осведомился у своего молодого соседа, куда они летят. И тот, тоже уже все понявший и ценивший, не стал лукавить. «На Торгайскую семеноводческую станцию», — Иван Христофорович ответил он, как бы оправдываясь и сожалея. «Да», — сказал Обухов, — «слышал. Прекрасные условия для научной работы, любая литература, хороший быт. Вы можете послать за Ириной Аркадьевной». «Благодарю», — также сухо оборвал Обухов. «А вы, стало быть, будете меня опекать». «Служба», — сказал молодой человек после небольшой паузы. «И, конечно, бумаги оформлены, печати пришлепнуты. Комар носа не подточит», — сказал Обухов. «Ай, молодцы! Ай, молодец! Малоярцев! Кто-кто?» «Борис Андреевич Малоярцев», — прокричал в ухо собеседника Обухов и для вящей убедительности несколько раз ткнул большим пальцем вверх. «Все они там одинаковы, начиная с самого главного. Бедная, бедная Россия!» Приходилось почти кричать, наклоняясь к уху соседа. И Обухов, увидев затаенное оживление в глазах молодого человека, ожесточенно затолкал себе в ухо бату, нахохлился и затих. Его теперь ничто больше не интересовало. Грохоча и дергаясь, машина скоро пошла на посадку по выжженной степи. От нее, уплотняясь, понеслась стремительная косая тень. На обратном пути, вызвав недовольство дочери, Захар сразу же с аэродрома приехал к внуку и остановился у него. Рыбу, тяжелый, тщательно упакованный и перевитый шпагатом сверток с проступившими жирными пятнами, он, оглядевшись, опустил на резиновый коврик у двери и, поздоровавшись с Петей, не скрывавшим своей радости, посмеиваясь про себя, пожаловался. «Навязали, вези да вези, пусть родичи рыбки наши попробуют». Руки оттянуло, а бросить жалко. «Куда-нибудь в холодное место пристроить надо». «Подожди, рыба, родичи, ты откуда?» «Внучок, я за 3 недели полсвета облетел», — засмеялся Захар. «У сынов гостевал, у Ильи на Каме, у Василия на речке Зее. Вот он и удосужил. Вези да вези». «Ну ты даешь, дед!» Молча, угрюмо, не предупредил. «Откуда Денису другим быть? Весь в тебя. Ну, здравствуй. Здравствуй, проходи, жена женской консультации. Отекать что-то сильно ноги стали. Грозятся на сохранение положить. В стационар. Понимаешь, на 6-м месяце ходит. А все не слушается, не хочет ложиться». «Раз надо, так надо. Доктора у нас хорошие, да глядят». «Вабе тоже поводок нужен», — весело согласился с Петей лесник. «Да и ты, глядишь, человеком станешь. Стыдно будет перед сыном-то, поди куролесить». «Думаешь, сын будет? А вот посмотришь», — подтвердил лесник и попросил внука поставить чайник. День только начинался, и Петя, собирая завтрак, перенес сверток с рыбой на кухню. От крепкого запаха соленой рыбы он вспомнил тайгу, Хабаровск, свою первую встречу с Олей. Рассказывая о своих странствиях, о семье сына Василия, особенно ему понравившейся, дед топтался рядом, и Петя, слушая, подосадовал на себя, что дед в его годы за 1/2 месяца смог добраться до Зеи, а он, будучи рядом, так и не познакомился с работавшим там на стройке дядькой. «Знаешь, дед, у нас большая беда», — сказал он, перебивая. «У Обухова Ивана Христофоровича институт отобрали. Самого куда-то увезли, не сразу и след отыщешь, говорят, в длительной командировке. Никто ничего не знает. А главное непоправимое. Весь институт его разогнали. Сам Суслов приезжал. Просто какой-то бандитизм, а не государство. Я пытаюсь кое-что сделать. Выяснил точное место пребывания в Астраханской губернии. Подписи под протестом собираю. Так и на меня накинулись. Воронье. Знаешь, у нас обыск 2 раза учинили. Оля боится уже ночевать одна. Может, и лучше ей сейчас в больницу лечь. Предупредили, не остановлюсь, не посмотрят и на заслуги отца». Молча и внимательно выслушав, лесник при последних словах поднял глаза на внука. «А может, вправду про себя время подумать?» — спросил он. «Вроде только устраиваться потихоньку стал». «Не знаю, дед, не могу», — замотал головой Петя. «Совесть замучит. Ты же знаешь Ивана Христофоровича. Требуют, на первый взгляд, немного. Дать опровержение в газету или журнал по поводу выводов Обухова относительно Зежского региона». Внук еще продолжал что-то говорить, но лесник уже не слышал его, старался не выдать тревоги. Близилась большая беда. Завязывалась тугой узел, и он, стараясь увести внука в привычный и понятный мир, спросил про сестру. Но Петя, разгорячившись, лишь пробормотал что-то невразумительное и недовольно поморщился. С Ксенией леснику помогла встретиться Аленка. Она с готовностью продиктовала ему по телефону адрес, посоветовала о своем приходе не предупреждать. И Захар после недолгого размышления так и сделал. Сам он почти не знал внучки. Увидев в дверях молодую, высокую женщину с тенями усталости под глазами, не ответившую на его скупое «Ну, здравствуй», он замешкался. «Вам кого? Вероятно, ошиблись». «Да к тебе я, внучка», — совсем просто сказал он. «Неужто совсем не признаешь?» «Простите, вы дедушка Захар?» — неуверенно спросила она. «Из Густищ?» «Проходите, пожалуйста», — по-прежнему не совсем уверенно предложила она, с каким-то усилием отстраняясь от двери, и лесник, перешагнув порог, оказался в крошечной прихожей. Он неловко вертел в руках коробку дорогих конфет, переданную для сестры Петей. Заметив, что внучка неприязненно смотрит на злополучную коробку, он неловко сунул ее на какой-то крохотный трильяжик. «Тебе, тебе, как же!» И облегченно вздохнул. Ксения провела его в небольшую, тесно заставленную вещами комнату, пригласила садиться, устроилась напротив и с откровенным любопытством взглянула в глаза. Тут лесник вспомнил, что она лет на 5 старше брата, и ей сейчас, видать, под 40. «Ну, гляди, гляди, внучка, видать, досада у тебя на деда. Приперся, черт старый, как из омута вынырнул. А мне ничего от тебя, внучка, не надо. Вот такой», — показал он на вершок от пола, — «на руках тебя держал». По-прежнему молча во все глаза рассматривая деда, чувствуя за его словами скрытый, пока недоступный ей смысл, Ксения старалась хоть что-нибудь связанное с жизнью деда вспомнить и несколько привыкнуть к его присутствию, не особенно скрывая своей настороженности. Она много слышала о нем. В один момент, когда ей было совершенно уж невмоготу, даже думала съездить в лес, побыть в тишине, в одиночестве, на природе. Но порыв быстро прошел, и все осталось по-прежнему. Теперь дед сидел перед ней неожиданно совсем близкий, и она невольно потянулась к нему. Ни оправдываться, ни защищаться ей не хотелось. И если старик умен, он должен понять ее. Больше ей ничего и не нужно. Она подняла голову и, с усилием сохраняя на лице прежнее холодновато-недовольное выражение, под его понимающим взглядом, уже не стесняясь, достала сигареты и зажигалку, закурила. «Трудно тебе, внучка, а?» — тихо спросил лесник. «С чего вы взяли, дедушка?» — ответила она, не раздумывая, с мимолетной, неизвестно о чем истинно женской улыбкой, глубоко затягиваясь дымом сигареты. «Вижу, вам уже наговорили». «Никто мне не наговаривал», — покачал головой лесник. «У меня своя голова есть, вижу. Думал я про тебя часто. Вот и пришел. Ты на мать с братом не серчай, они тебя жалеют». «Я, дедушка, хорошо живу», — быстро сказала Ксения, неторопливо гася сигарету в пепельнице и сцепляя длинные тонкие пальцы с яркими ухоженными ногтями. «Я нормально живу. Если вам это важно, то у меня все хорошо. И на вас я не обижаюсь, лишь бы Денису было хорошо. С Денисом я сама виновата. И хорошо, что так вышло, а то вырос бы какой-нибудь слюнтяй». «Часто я к вам хотела приехать, один раз даже приезжала в Зежск, к Денису. Он не говорил? Очень хотела вас увидеть обоих. Хотела и боялась. Так себя и не пересилила. Не смогла побороть свою трусость. На кого же теперь обижаться?» Быстро добавила она, слегка кося глазами, сорвалась с места и замерла у холодного, отсвечивающего темными стеклами окна. Она испугалась почти физического приступа внутренней боли. Она никогда не разрешала себе думать именно над этим, и других обрывала резко и зло, если они пытались нечто подобное сказать ей. Окно было на четвертом этаже, выходило во двор, и в неярком свете ночного фонаря она видела изгибающиеся под ветром знакомые вершины вязов. На них кое-где еще цепко держалась полузасохшая листва. Отвернувшись от окна, она сказала: «Правда, нечего мне рассказать. Обыкновенная женщина, никакая не героиня, не как моя мать, хочу жить, как могу, чтобы меня не трогали. Мама в одном права. Не встретился стоящий человек. Вот теперь одна. Должна научиться жить одна, дед. Другого выхода не знаю, не вижу.